Ночь на 3 сентября. Трудно лежать, боли не такие сильные, но все же приходилось искать удобное положение. Пришлось сесть. Сна не было до 4 часов утра. Воздействие замораживающих лучей сильнее вдоль рук, нежели по спине. Боли сильнее в правой руке. Слышала, но не записывала. Очень трудно, ибо боль распространяется даже в пальцы. Как всегда, вспышки синих и серебряных искр, но были и черные. Надо быть осторожной в здоровье. Круги глаз при движениях горят. Днем боли в спине много легче, лишь болит правая рука, трудно писать, жарко. Сильные приливы крови к голове. Вечер, беседа у кресла владыки. Говоря о формах соответствующих, можем указать на те выявления, которые утверждают только частично сознательное выражение. Формы эти творятся как части, только лишь лично направляющее сознание приводит к желательной форме. Тогда, как и во всем космосе, при только частичном принятии сил, посланных магнитом, получается комбинация негармоничности. Когда дух может воспринимать тысячелетия силы космического магнита, тогда он есть высшая гармония. Законна сила духа, идущего красотою, и силы расступаются перед творчеством сознательного явленного магнита. Дух соединяется с магнитом космоса, утверждаясь как сила магнита, свойственного направлению эволюции. Все формы, созданные тобою, наша Урусвати, пространственно уже живут. 24-е великое число. Владыка, ваша планета синяя? Да, с серебром. Раздался сильный удар внутри изображения владыки Будды. Истинно владыка утверждает. Утверждаю. Явление чистого творчества. Небывалое время, когда космический магнит так напряженно творит с течением светил. Моя мощь над тобою. Преуспевает Фуяма. Как объяснить сон Ояны? Явление времени Акбара перед большим празднеством дворцового случая. Смотря на звездное небо, под Вегой увидела черную звезду с блестящим ободком. Неужели все еще нужна осторожность? Здоровье береги. Столько радости впереди.